Часть вторая. Барс. Глава первая. Встреча на дороге. Дорога так длинна на перевал. Смертям двум не бывать, но и одной не миновать. И я иду сквозь смерть, судьбою раненый голодный зверь, в последний раз на перевал любви. Александр Розенбаум. Исполнение Александр Розенбаум и Григорий Лепс. Заказник Северный. Акушер-гинеколог второй категории Елизавета Сергеевна Морозова, кутаясь в легкую курточку от вечерней прохлады, стояла на обочине лесной дороги, которая после внезапного утреннего ливня превратилась в непролазную грязь. Водитель внедорожника, привезший врача в эти труднопроходимые дебри, едва сдерживал обильные мужские ругательства, безрезультативно пытаясь сдвинуть машину с места. Лиза пыталась его подбодрить, а потом нетерпеливо спросила: «Скажите, Владислав, а до лагеря очень далеко? Может быть, я быстрее сама дойду? Есть ли смысл мне здесь дожидаться?» «Лучше бы остались. Я Дамира вызвал. Через часок-полтора подъедут, вытащат. Сами только к ночи доберетесь. Блудить тут негде, конечно, дорога прямая, но одной вам я бы идти не советовал». «Здесь водятся дикие звери?» «Ну, звери не звери, а кое-кто водится», — неопределенно буркнул Белоногов, вытирая грязные пальцы о нарочно припасенную для этих целей ветхую тряпицу. Лиза тяжело вздохнула и в очередной раз внимательно оглядела высокие березовые стволы вдоль разбитой глинистой колеи. Бездействовать не в характере Морозовой, а наслаждаться дикой природой и чистейшим воздухом она собиралась только после знакомства с будущей пациенткой. Работа важнее всего. Работа спасает, работа кормит, работа придает смысл всему существованию. Это простое правило не раз выручало на непростом жизненном пути. Оставшись в 9 лет без родителей, Лиза воспитывалась одинокой теткой со стороны отца. Жили скромно, в маленьком подмосковном городке Верея. На всем приходилось экономить, чтобы девушка смогла получить профессию женского доктора. За 6 лет учебы в столице были потрачены все средства от продажи старенькой отцовской однушки на окраине города. Словно исполнив свой родительский долг, через год после получения Лизы диплома о медицинском образовании, горячо любимая тетя Полина легко отошла в мир иной, оставив девушку совсем одну. Сначала Лиза работала в женской консультации города Вереи, а после знакомства с Русланом смогла перебраться обратно в Москву. Уроженец Дагестана Руслан Алаев несколько лет был большой любовью и в то же время мучительной душевной болью Морозовой. Они были из совершенно разных миров и встретились благодаря нелепой случайности. Представитель золотой молодежи, всем обеспеченный, вызывающий красивый Руслан, был к тому же бронзовым призером первенства России по боевому самбо. Помимо яркой южной внешности, мужчина обладал невероятно горячим взрывным темпераментом. Вступив в бурный конфликт из-за неудачно припаркованной крутой машины, Руслан однажды получил ножевой порез от другого, столь же неуравновешенного водителя, которого, кстати, с серьезным переломом челюсти чуть позже увезла карета скорой помощи. На свою беду, или на свое короткое счастье, Лиза оказалась рядом с местом поединка и, следуя лучшим сердечным порывам, помогла пострадавшему спортсмену обработать и перевязать неглубокую рану. Руслан же не смог просто так отпустить от себя милую русскую девушку с доброй душой. Ревностный поклонник женских прелестей, он тут же положил наметанный глаз на утонченную Лизину красоту. Изящная фигурка, вьющиеся белокурые волосы, большие голубые глаза. Он называл ее «моя гордая славяночка», предлагал оплачивать съемное жилье, приглашал в хорошие рестораны. Лиза долго сопротивлялась, но, отказываясь от дорогих подарков и роскошных букетов, не смогла устоять перед натиском пылкого красавца. Она тогда была молода, неопытна, а вялотекущий студенческий роман с занудливым старшекурсником ни в какую не мог сравниться с водоворотом страсти, в который ее затягивал обаятельный, изощренный в любви Руслан. Добившись Лизы и полностью подчинив ее своим желаниям, он вскоре недвусмысленно дал понять, что не может предложить долговременных серьезных отношений. Их встречи то продолжались, то заканчивались по настоянию Лизы, неоднократно пытавшейся прекратить эту искрометную, но психологически тяжелую для себя связь. Но едва увидев Руслана, только услышав бархатистый, чарующий тембр его голоса, она снова кидалась в черные омуты его глаз, забывая все данные себе обещания начать новую жизнь, создать семью с хорошим человеком и родить, наконец, детей. И вот накануне того дня, как Елизавете Морозовой исполнилось 32 года, Руслан вдруг объявил о своей предстоящей женитьбе на молоденькой девушке его веры, его национальности, из почтенной богатой семьи. Впрочем, расставаться со своей славяночкой после свадьбы Руслан вовсе и не собирался, предлагая оставаться его женой на вторых ролях. Услышав это известие, Лиза попросила Руслана забыть ее имя, уволилась с работы под шумное непонимание коллег, продала доставшуюся от тетки квартиру в Верее и уехала из Москвы далеко за Урал, в столицу нефтяного края, город Тюмень. Здесь молодого перспективного врача с московским дипломом приняли, что называется, с распростертыми объятиями, предоставили должность акушера-гинеколога в недавно открывшемся перинатальном центре. Лиза сходу купила приличную двухкомнатную квартиру ближе к работе и дала себе слово начать новую жизнь, в которой уже точно не будет места жгучему брюнету с аппетитами восточного султана. А через полгода ее вызвали в кабинет главврача и предложили долгосрочную командировку в заказник Северный, чтобы наблюдать за ходом беременности молодой женщины, которая по особым причинам не может выезжать даже в ближайшие села. Лиза согласилась, не раздумывая. Она готова была скрыться хоть в Антарктиде, лишь бы оказаться подальше от своих грустных воспоминаний. Правда, от себя не убежишь. Но отчего-то искренне верилось, что большие расстояния помогут справиться с тоской и забыть знойного красавца. Морозова задала лишь один вопрос невысокому пожилому мужчине, который объяснял ей условия контракта в фонде «Норд». «А почему именно я? Вы предлагаете очень достойную оплату. Думаю, многие хорошие врачи согласились бы поехать в командировку даже на больший срок». Коротков отвечал уклончиво. «Вас рекомендуют как молодого, но уже опытного специалиста. К тому же мне сказали, вы отличный УЗИ-диагност. Вам придется жить в Северном почти год. То, что у вас нет семьи, в данной ситуации является плюсом. Это все, что нам нужно». «Ваша Мария Русанова и рожать собирается в лесу? Я категорически против практики домашних родов. Вы хоть понимаете, какой огромный риск? Ни один здравомыслящий врач не возьмет на себя такую ответственность». Коротков сердито хмыкнул и принялся нервно барабанить пальцами по крышке стола. «Дожить бы нам благополучно до такого исхода. А там уж мы, естественно, отправим мамочку в Ишим. До Тюмени-то далековато будет, хотя посмотрим по обстоятельствам». И сейчас, находясь посреди незнакомого леса, во глубине сибирских руд, Елизавета Морозова всерьез размышляла, а не прогуляться ли ей пешком до заветного коттеджного поселения, где ожидает странная девушка по имени Мария. Водитель Белоногов попытался отговорить неуемную врачиху, но Лизе просто надоело тягостное ожидание. Когда представилась возможность спокойно прогуляться по тихому осеннему лесу вдоль неширокой глинистой дороги, кое-где щедро сдобренной производственной галькой. Удерживать врача Владислав не мог, потому продолжил возиться со своим туарегом, ожидая подмоги. До базы Северного оставалось всего каких-то 2-3 километра. Ну что могло бы произойти с нетерпеливой городской барышней? Пусть прогуляется, если уж так не имется. «Вы в лес только далеко не заходите, ладно? Вдоль дороги шагайте, тут грунт хороший. Может, мы вас догоним еще. Ну, идите, раз не втерпешь». И Лиза бодро, как молодая, норовистая лошадка, зашагала вперед. Она прошла уже, кажется, чуть больше километра и немного устала. Дорога впереди оказалась гораздо суше. Видимо, дождь обошел стороной эти места. Двигаться приходилось по старой колее прямо посреди пути. Надсадный рев буксующего внедорожника Брис услышал еще издалека и сразу решил подойти ближе к дороге. Не то чтобы он собирался помочь, просто было любопытно посмотреть на то, как люди возятся возле беспомощного железного монстра. Брис не любил большие машины. Они напоминали ему тех жутких черных чудовищ с крестами на боках, что когда-то надвигались на его роту, залегшую в окопах у села Подгорное на западной окраине Воронежа. Это было летом далекого 42-го года, но Брис словно вчера вернулся из ада. Немецкая авиация бомбила так, что голову нельзя было поднять в окопах. Юнкерсы, Хейнкели и Дорнье протяжно завывали, сбрасывая крупнокалиберные снаряды один за другим. Едкий привкус сгоревшей взрывчатки забивал рот и легкие защитников Воронежа. А впереди, по земле, на позиции Бриса катилась лавина громыхающих монстров, среди которых преобладали новенькие «Тигры» с толщиной лобовой брони в 10 сантиметров. У русских частей тогда было еще слишком мало пушек, способных ее пробить. За немецкими танками шли элитные моторизованные войска СС, и их нельзя было пропустить к городу. Любой ценой требовалось остановить или хотя бы задержать наступление. Он смутно помнил, как пришел в себя возле подорванного им танка, рядом раздавалась перебранка двух проклятых фашистов, а потом чей-то властный голос заставил их умолкнуть. Брис ждал последнего выстрела, но вместо этого его грубо поволокли по земле, сдирая со спины и плеч обгоревшую кожу. Потом долго везли куда-то на запад, передавали из рук в руки, пока, наконец, не доставили к доктору. А дальше началось что-то невообразимо ужасное, о чем даже вспоминать было невозможно без содрогания. И лишь однажды Брису показалось, что он может спастись. Белокурая женщина с холодными голубыми глазами ласково прикоснулась к его щеке через прутья и решетки, вытирая кровь с его лица своим чистейшим платком. «Какой славный мальчик! Они тебя били, да? Не бойся. Я помогу. Я научу тебя, что делать дальше. Ты будешь меня слушаться, и я увезу тебя отсюда. Ты ведь хочешь со мной уехать, правда?» Она приходила снова и снова, доброжелательно говорила с ним, успокаивала, позволяла его искусанным, сухим губам касаться своих рук. Измученный Брис поверил ее обещаниям, ждал ее появления, молча терпел дикую боль от тех препаратов, что ему кололи, надеясь, что скоро всему этому кошмару придет конец. Эльза должна была его освободить. И еще она будто бы обещала ему что-то очень хорошее, что-то связанное лично с ней, с ее опьяняющим запахом, с ее мятным дыханием. Однажды, придя раньше обычного, Эльза долго и внимательно разглядывала его сквозь прутья клетки, а потом расстегнула длинный ряд пуговиц спереди своей блузки и обнажила грудь. Красивую, белую грудь с напрягшимися от холода сосками. «Я тебе нравлюсь?» «Да, ты верно хотел бы облизать меня с ног до головы, наверное, ты очень хорош в постели». Таким-то роскошным телом. Заманчивая перспектива. Жаль, что пока нельзя. Нужно немного подождать. Ты великолепный экземпляр. Ты просто возмутительно красив и заслуживаешь лучшего. Но тебе предстоит небольшое испытание, в котором ты должен доказать, что достоин меня. Я сейчас открою дверь. И ты пойдешь за мной, мальчик. Не бойся, я буду рядом». Она вставила ключ в замок и вскоре действительно подняла решетку. Тогда Брис покорно пошел вслед за Эльзой, подчиняясь ее влекущему голосу, полностью доверяя ей и желая ее. А потом из неприметной комнаты сбоку на него напали 5 специально обученных парней. У них было отличное оружие, ножи, резиновые палки и петли. Брис был тотчас сбит с ног в темноте тесного коридора, растерзан, подавлен от неожиданного предательства женщины, что, казалось, была к нему добра. Он даже не чувствовал боли от ударов, даже не пытался сопротивляться, настолько был ранен в душе. Брис лежал, скорчившись на каменном полу подвала, почти захлебываясь собственной кровью, а над ним стояла Эльза. Теперь уже она была одета в ненавистную черную форму с эмблемами СС. Ее белые волосы были убраны под черную пилотку. Голубые глаза равнодушно осматривали Бриса. Презрительный голос хлестал, подобно бичу. «Ну что? Наконец получил свое, ты, животное. Я так и знала, что ты ни на что не годен, русская мразь. Неужели ты и правда думал, что я, чистокровная арийка, разрешу тебе, убожеству, трогать меня своими грязными лапами? Для этого у меня достаточно настоящих мужчин». Офицер, подошедший ближе, пренебрежительно рассмеялся. «Ох уж эти твои игры, Эльза. Не нашла ничего интереснее, чем забавляться с подобным дерьмом. Надеюсь, он быстро оправится. Крафт хочет попробовать новое, улучшенное средство. Может быть, хоть оно сделает его чуточку агрессивнее». Тело Бриса само бросилось вперед. Стоящие неподалеку вооруженные охранники остолбенели на пару секунд, когда окровавленный голый мужчина, изогнувшись на полу, схватил оберштурмфюрера Лесса за ноги, повалил навзничь, а потом, прыгнув на него сверху, в одно мгновение зубами разодрал ему горло. Брис яростно зарычал, чувствуя на губах чужую кровь, и повернулся к женщине. Он слышал ее оглушительный визг, видел смертельный ужас на перекошенном лице Эльзы, а потом ощутил резкую боль в области затылка и потерял сознание от нового удара. Все это было уже очень давно, и далеко от Северного. Вспоминалось порой как мучительный сон, но Брис вдруг остановился в нескольких метрах от дороги, не веря своим глазам. Мимо него, не замечая Барса за сосновой порослью на обочине, по дорожной колее медленно шла Эльза. «Это не может быть правдой. Я сошел с ума. Теперь ведьма и наяву меня преследует. Но сейчас я смогу ей противостоять, она будет в моих руках, и я сделаю с ней все, что пожелаю». Он бесшумно выпрыгнул из леса позади женщины и, крадучись, направился следом. Его грудь наполняла предвкушение безграничной власти над гадиной, которой он когда-то рискнул поверить. Теперь ее ничто не спасет. Он убьет Эльзу так же, как убил ее напарника там, в подвале. Но сначала он возьмет ее здесь, прямо на дороге. Женщина будет вынуждена подчиниться и, может, тогда перестанет возвращаться к нему во сне, дразня своей белой кожей, заставляя терзаться от неутоленной мести. На каблуки налипла вязкая грязь, сказывалась усталость и волнение последних суток, идти по размокшей дороге становилось все труднее. Внезапно Лизу охватило странное ощущение, что за ней наблюдают. Она почувствовала сзади чей-то тяжелый недобрый взгляд, оттого резко обернулась и ахнула от неожиданности, едва не упав. Прямо за ней, в паре шагов, стоял высокий мужчина с удивительными, немного раскосыми глазами и светлыми волосами странного оттенка, похоже, собранными сзади в хвост или косу. А Брис испытал что-то вроде разочарования, когда женщина порывисто обернулась к нему. Нет, это не Эльза. У той было властное, грубоватое, почти мужское лицо с выдающимися вперед волевым подбородком. Женщина же, стоящая сейчас перед ним, оказалась гораздо милее. У нее были большие светлые глаза, нежный овал лица, розовые, мягкие, даже на вид губы. Только белокурые волосы, довольно высокий рост и стройная, словно точеная фигура, придавали сходство с волчицей СС. «Ой, как вы так подкрались незаметно!» — шумно переведя дыхание, прошептала Лиза. У нее неприятно задрожали колени. Охотник, должно быть, кто-то из местных. Чего же я испугалась? Мужчина стоял и смотрел на нее, медленно обводя взглядом от кончиков грязных полусапожек до белокурых локонов, выбившихся из замысловатой прически. Лизе пришлось невольно отвечать ему столь же внимательным взглядом. Она вынуждена была признать, что незнакомец привлекателен какой-то редкой и экзотической красотой, в то же время выглядит невероятно мужественно. Ей невольно пришло на ум сравнить его с фотомоделью для мужского журнала. Атлетическая фигура, волосы милированные, серебристые, с тонкими черными прядями. Благородные, прямо-таки аристократические черты лица, четко очерченные полноватые губы, волевой подбородок с едва заметной ямочкой. А еще эти выразительные глаза. В их форме было что-то азиатское или кошачье. Вокруг черного, слегка вытянутого зрачка расходились зеленоватые лучики. Сама же радужка, обведенная ровным черным ободком, напоминала холодное осеннее небо. Лиза нервно сглотнула, обескураженная столь продолжительным молчанием мужчины, и, желая сгладить неловкую паузу, преувеличенно живо заговорила. «Вы, наверное, охотник или лес рубите? Я Елизавета Морозова, женский доктор. Приехала сюда, чтобы наблюдать девушку, живущую в местном поселке. А вы не оттуда, случайно? Может, подскажете, далеко мне еще идти?» Незнакомец взмахнул длинными черными ресницами, и сердце Лизы невольно забилось быстрее. «Значит, ты тоже доктор?» — вкрадчиво спросил он, подходя ближе. У него был глубокий, сильный голос, исходящий, казалось, из самого центра мощной груди, обтянутой серой футболкой, видневшейся из-под распахнутой армейской ветровки. На широком ремне у его бедра Лиза вдруг заметила внушительные ножны, откуда выглядывала чуть изогнутая рукоять ножа. «А может, где-то здесь снимают исторический боевик?» «Что значит тоже?» — удивилась Морозова, невольно попятившись. «Распусти волосы!» Слова мужчины прозвучали тихо, но с явной угрозой. «Что?» Лиза широко распахнула глаза и приоткрыла рот в полном изумлении. «Сейчас же распусти волосы, иначе я сделаю это сам. И тебе может быть больно!» Властно приказал незнакомец. Она медленно сняла с плеча и поставила к ногам небольшую дорожную сумку, потом подняла руки к волосам, не спуская зачарованного взгляда со странного типа. «Какой-то психбольной. Мне говорили, у них тут клиника в лесу. Возможно, девушка тоже не совсем нормальная, потому и платят за наблюдение так много. Что же мне теперь делать? Хоть бы оставил живой?» Лиза очень медленно распутывала пряди волос, вытаскивая тонкие шпильки из объемного пучка. «Может, скоро подъедет водитель и спасет меня. Надо бы выиграть время». Но вокруг стояла гнетущая тишина. На лес надвигались сумерки. Грозный красавец находился совсем близко, с мрачным торжеством наблюдая за тем, как под дрожащими руками женщины на ее плечи спадают все новые белокурые завитки. Когда, наконец, была вытащена последняя шпилька, и Лиза слегка тряхнула головой, отводя от лица волны пушистых волос, Бриз стремительно шагнул вперед, обхватил ее голову своими большими руками и зарылся лицом в ее локоны. От такой пугающей наглости у нее разом отнялись ноги и перехватило дыхание. Она точно упала бы, если бы незнакомец не поддержал за плечи. «Не бойся. Я ничего плохого тебе не сделаю», — тихо прошептал он прямо возле ее уха. «Я же понимаю, ты не она». Лиза зажмурилась, чувствуя, как к ее щеке прижимается висок с нервно бьющейся жилкой. Потом почувствовала прикосновение теплых губ к своей шее. «Пожалуйста, отпустите, мне страшно». От ужаса голос ее сорвался до мышиного писка. В эту минуту она невольно подумала о Руслане. Он, пожалуй, мог бы защитить ее, наказать этого извращенца с его-то пристрастием к единоборствам, Но Руслана и прежде никогда не бывало рядом в самые нужные моменты, и сейчас Лиза вынуждена была терпеть агрессивные ласки чужого мужчины посреди глухого леса. Нужно расслабиться и не злить его. Тогда он получит свое и оставит живой. Надеюсь, бить не будет, мне бы только добраться потом до лагеря. Господи, почему до сих пор нет машины? Она всхлипнула. По щекам побежали ручейки слез. Брис тут же приблизил к ней свое лицо, в красивых глазах светилась легкая досада и даже желание успокоить. «Я тебя не обижу. Не плачь». Лиза несколько раз моргнула, набрала в грудь побольше воздуха и высказала все, что думает о данной ситуации, впрочем, стараясь не вызывать гнева у психически неуравновешенного человека. Действуя скорее интуитивно, она начала увещевать его, как непослушного ребенка. «А как мне не плакать? Мне страшно. Вам бы понравилось, если бы кто-то схватил вас в охапку и стал тискать без вашего разрешения. Пожалуйста, прекратите издеваться. Я надеялась, что вы проводите меня до лагеря. Я рассчитывала на вашу помощь. Мужчины должны защищать женщин, а не пользоваться тем, что они... что я слабее. Это бессовестно. Подло. Вы взрослый, симпатичный человек, а ведете себя как преступник. Простите». Брис медленно отстранился от нее. В холодных глазах появился заинтересованный блеск. «Я окажусь тебе симпатичным?» Лиза неуверенно кивнула, уже искренне жалея о своих словах. «Тогда почему сопротивляешься? Почему ты меня боишься?» «Боже, он точно псих. Надо действовать осторожно. Может, мы познакомимся для начала? Как вас зовут?» «Я Брис». «Брис — это имя или фамилия, простите?» «Так меня зовут». «Ага, понятно. Брис, хорошо. А я Лиза». «Лиза. Эльза». Он недобро усмехнулся, плотоядно облизывая губы. «Нет же, меня зовут Лиза. Елизавета Морозова. Я приехала сюда помочь девушке по имени Мария. Она ждет ребенка, я должна осмотреть ее». «Медведь сделал ребенка своей женщине? Здорово. Волк мне говорил что-то такое, но я не поверил. Значит, это правда. Значит, возможно». От его последней фразы Лиза впала в ступор. «Или это дурной розыгрыш, или я попала в сумасшедший лес. Так вы проводите меня до базы? Уже темнеет, я немного боюсь идти одна, а машина когда еще догонит?» — тихо спросила Морозова, смутно надеясь на благоприятный исход этой жуткой встречи. «Конечно, я тебя провожу», — задумчиво ответил новый знакомый, будто разом потерял интерес к попутчице и ушел в себя.